Глава 23. Посиделки у костра. «Ну что, Каналуа?» — покосился я на помощника, продолжающего возвышаться темной фигурой рядом с прогоревшим костром. «Не грустно расставаться с обжитым местом. Завтра, думаю, будет у нас свой дом. Будем жить под крышей». Я развалился на еще теплом песке. Было лень вставать и тащиться на топчан. Где лежал у костра, там и откинулся на спину. «Думаешь, тебе дадут дом?» Нотки скепсиса в его ровном и спокойном голосе я все же расслышал. «А почему нет-то? Ряху теперь старейшина. Благодаря мне, а нам», — поправился быстро. «Конечно, рано или поздно, все добро забывается, и когда-нибудь...» Я хмыкнул. «Не исключаю такого, и Ряху оскотинится. Власть, знаешь, она меняет людей. Но не завтра. Да к тому же...» Я приподнялся на локтях, взглянул на фосфорицирующий океан. «Вот этого мне точно будет не хватать. В нашем деле сам вождь заинтересован. Так что...» Я потянулся, сытно рыгнул. «Дворца я, конечно, не жду. Дочки вождя в жены тоже не будет. А вот какое-нибудь жилище нам обязательно дадут». Усмехнулся. «Хотя бы, чтоб такие ценные кадры были под присмотром. Кстати...» Я повернул голову к слабо освещаемому углями силуэту Каналова. «А ты не думал стать таким же, как я? В смысле, нырять и бить рыбу? Я научу». «Я никогда не стану таким, как ты». Глухо, как из бочки, прозвучал голос бывшего воина. «Ты человек касты. А ты?» «А я никто. Я тело, что служит тебе». Нечто похожее на укол совести ткнуло в сердце. Я вздохнул, вновь откинулся на спину, уставился в звездное небо и принялся вспоминать прошедший день. Крики, размахивание кулаками в процессе перевыборного собрания, чуть не перешедшего в рукопашный бой, я практически не запомнил. Я был занят. Ибо почти сразу после слов Ариаху, буквально переместивших нас на собрание садоводов-пенсионеров в период обсуждения, «Нужно делать дорогу к участкам, или нехай все пешком ходят, не баре». Один лужичонка из группы поддержки, уже считая экс-старейшины рыбаков, проорал. «То, что добыл этот молокосос, все напрасно! Это нельзя есть! Ибо боги дали нам в пищу рыбу! А разве это рыба? Ну посмотрите же на это! Это ж какие-то подводные монстры!» Но мой подельник был на стороже и ловко перехватил подачу. «А вот это мы сейчас и проверим!» — закричал он, перекрывая поднявшийся гомон. «Все, что сегодня поймано, сейчас будет приготовлено! И я дарю эту волшебную рыбу нашему племени! Подходите, кто хочет! Угощайтесь! Мне, Ариаху, сыну Семиса Одноглазого, ничего не жалко для моего племени!» Это заявление только добавило шума и гвалта, ибо кто-то начал восхвалять такое решение, чуть ли не выкрикивая «Ариаху в президенты!» Кто-то вопил, что нас всех решили отравить или подставить, ибо морские монстры наверняка отомстят тем, кто отведает мясо их собратьев. Орали что-то типа «Косите сети! Долой богомерзкие палки!» И «Правильно! Мы тут голодаем, а им хоть бы хны! Ариаху! Ариаху!» Я лишь успел криво усмехнуться, подумав, что слишком легко подельник делится не своим, как заметил, что на меня смотрит вождь и даже делает знаки, типа «Подойди-ка, пацан». «Ага, метнулся, ща». Но подошел. Все-таки он тут самая большая жаба в этом лягушачьем болоте. Хочешь не хочешь, надо учитывать в своих планах и телодвижениях. «А давай, скат, проверим, что ты там наловил?» Весело подмигнул мне вождь. «Действительно, это есть-то можно?» Он вообще на все, что происходило, смотрел с иронией, словно взрослый на детскую потасовку. Правда, эти детки скоро друг другу башки начнут каменюками проламывать. Как же хорошо, что оружие тут всем не дали. Я заверил, что есть можно, разве что удержался от реплики. 100 раз так делал. Оказывается, ушлый претендент на должность старейшины уже позаботился о дровах, что натаскали его люди прямо на пляж, буквально в десятке шагов от сборища. И даже костер уже вовсю пылал. «Сумеешь приготовить?» нарисовался рядом Ряху. «Да что там готовить-то?» «Ты извини». Все-таки посчитал нужным оправдаться подельник. «Мне сейчас надо с людьми быть. Видишь, как все завертелось». «Давай, давай», — махнул я. «Дай только команду своим, чтоб помогли. Мне соль нужна. Если еще и специи тех принесут, вообще бомба получится». А вот как готовить, или, скорее, на чем, возник вопрос. Местные свою жарили, и если, конечно, жарили, то на камне. Большой плоский камень в костер. Он нагревался и работал, как толстая сковородка. Или вообще в углях, прямо в чешуе. Пока она обгорала, рыба успевала запечься. А я всегда предпочитал решетку. Хоть целиком, тушкой, хоть стейками. Посолил, поперчил и над углями. Просто, без изысков. Но раз дает неизменно хороший результат, чего изгаляться? В решетке-то и засада. Где я ее тут возьму, а? Пока гонял туда-сюда мелкую семесову сестру, Вай, девчонку лет 6, щеголявшую в одной набедренной повязке, в силу пока еще отсутствующей по малолетству груди, принесли то, принесли это... А, нет, это не подходит. Пока с сомнениями ковырял костер, типа... «Вы чё, не видели, какую здоровенную рыбу готовить будем? Это угли, по-вашему?» Все это время лихорадочно соображал. «Как?» «Вот блин, напарничек, скинул на меня нетривиальную задачу, а сам в кусты. А мне тут кухарь». Я уже понял, почему готовку скинули на меня. Местные никогда не имели дела с подобными здоровенными кусками. Что тут у них? Батат? Рыбка мелкая? Просяные лепешки на том же камне? Блин. Короче, целиком я ее по-любому не приготовлю, даже самую маленькую из трех. «Ай, было бы где взять глину!» «Вай, а у вас есть хороший острый нож? Только прям чтобы очень острый!» Малявка на миг задумалась, просветлела лицом, кивнула и умчалась, сверкая пятками. «А что, не светить же мне кинжал? В конце концов, вот как раз он, оружие. А тут слишком много лишних глаз. Для начала, пожалуй, просто выпотрошу, уберу голову и сниму филе». Каменный нож оказался новый, очень острый, но... Клинок почти в палец толщиной. Ах, ни филейник ни разу. От хребта я филюшку отделил. Ребра тоже срезал. А вот со шкуры снимать не решился. Просто не рискнул делать это таким орудием. Меж тем костер прогорал. Вот-вот и останутся как раз нужные угли. Посолил крупной солью, принесенной девчушкой. А вот специи не дали. То ли кончились, то ли Орехова женушка зажилила. «Ладно, и так должно получиться неплохо. И вот еще. Опять припряг я мелкую. Мне нужно прутиков. Не прям тоненьких, вот таких». Я показал пальцами 5 мм. «И смотри, чтоб дерево было не горькое». «А не горькое это как?» — удивилась карапузка. «А ты когда сорвешь веточку, попробуй ее покусать за кончик. Горькую ты сразу узнаешь. И пару веток потолще». Та покивала и опять умчалась. «О, черт! Не сказал же, сколько!» «Буду делать решетку», — решил я, словно с обрыва бросился. «Из веток. А что? Белок вообще сворачивается. Не помню, как это будет по-умному. При 60 градусах. Влажная рыбья тушка прогреется моментально. Тем более я ее располовинил. И температура для этого не нужна запредельная. Думаю, если в зоне, где расположу решетку, будет градусов 100, то для запекания хватит, а сырые ветки просохнуть и загореться еще не успеют. Главное, как и с любым шашлыком, не допустить открытого пламени». «Получается?» Ко мне явился сам вождь. «Ну надо же, собственной персоной почтил». Вождя сопровождал все тот же незнакомый помощник и откуда-то нарисовался Ману. Правда, тот, скорее всего, пришел по делу. Отрывок разговора я услышать успел. «Отец войны собирается отправить туда 10 человек. «Поведет сам». Ману был собран и серьезен. «Тебе не кажется, правая рука, что двое, или сколько там их было, трое? Подростков и земляных не слишком веская причина, чтобы отсылать почти треть воинов на их поиски. Те, кого поведет Ата, будут искать пропавших наших», — буркнул Ману. «Пропали воины, это уже серьезно». Я в этот момент возился с рыбой, стараясь нарезать филюхи на относительно небольшие порции. «Боюсь, целиковые куски моя импровизированная решетка может и не выдержать, и поэтому не слишком, что называется, следил за языком. «А тебе не кажется, Ману, что тем самым вас просто выманивают?» — бросил я на автомате. «Сначала троих, потом еще десяток». Сообразил уже в процессе говорения. Прикусил язык, покосился на больших шишек. Ману мое влезание в разговор явно не понравилось. На перекошенном лице блеснули яростным огнем глаза. Но, в отличие от Напа, мне он ничего не сказал. Только побуравил взглядом, ничего хорошего не обещавшим. Вождь тоже бросил на меня недовольный взгляд. Но Ману он сказал. «Передай отцу войны, что я против, если в деревне останется так мало воинов, когда на острове происходит непонятное». Правая рука постоял, переваривая услышанное и глядя себе под ноги. Потом посмотрел на вождя. «Зачем-то на меня». Ни слова не говоря, кивнул и ушел восвояси. «Скажи», — поинтересовался вождь, — «а как тебе в голову пришла такая идея? Или надоумил кто?» Я ему скормил заранее заготовленную байку. Как мысль добывать большую рыбу посетила меня во время обучения, когда тупо стоял на дне и разглядывал проплывающих мимо рыбин. Дескать, пришлось только поломать голову над тем, как это сделать. И, кстати, не сильно-то и соврал. «Очень счастливая мысль», — кивнул думающий о чем-то своем вождь. «И очень своевременная. Что ж, даже если тебе ее кто-то вложил в голову, он явно не хотел нашему племени зла». И отошел к беснующимся рыбакам. Тем временем малявка притащила целый ворох тонких веток, разве что пришлось их очищать от боковых побегов и затачивать. Потом взял две ветки, раза в два потолще остальных прутиков, сделал в каждой по три сквозных расщепа, а чтобы расщепы не соединились, перевязал между ними совсем тонкими побегами, что срезал с веток и предварительно размочалил. Потом тонкими прутиками проткнул порционные куски вдоль, стараясь, чтобы прутик шел почти под кожей, и кончики вставил в расщепы на поперечных ветках. Получилась почти решетка, разве что куски не лежали на ней, а решетка проходила сквозь рыбье мясо. Сделал так почти по наитию, предполагая, что довольно толстые куски рыбы не развалятся от такого, а прутики будут лучше защищены от жара. Пришлось еще посылать за довольно толстыми бревнышками, чтобы уложить на них получившийся гриль. Тащить бревна Ореховой-младшенькой помогала девушка постарше. На взгляд, пожалуй, всего на год младше моего реципиента. У этой все, что нужно женщине, уже сформировалось, что не могло скрыть даже простое платье из растительных волокон. «Спасибо, Вай!» — поблагодарил я малявку. «Спасибо, неизвестная красавица!» — подмигнул я второй помощнице. Помощница тут же залилась краской, наклонила голову и, словно увидев что-то под ногами, пару раз чиркнула пальцами босой стопы по песку, туда-сюда. Потом искоса взглянула на меня, наткнулась на прямой веселый взгляд, пискнула что-то смущенное и умчалась обратно. «Это Тиара, моя сестра!» Тут же затараторила, сливая информацию малявка, словно хорошо оплачиваемый информатор. «Она средняя в нашей семье. Еще есть Роя, но она уже замужем. А Тиара уже вошла в возраст, и в следующем году отец хочет ее выдать замуж за Тонга, сына Ласы. Но Тиаре он не нравится, а ты нравишься». «Да где же она меня видела-то?» «А когда ты первый раз в наш дом пришел?» — информировал Вай. «Ты тогда у мамы спрашивал Семиса». «А я в тот раз и не обратил внимания». «Передай ей, что она очень красивая», — хмыкнул я. «Совершенно без задней мысли. В крови у меня, что ли, девушкам и молодым женщинам комплименты отпускать?» «Мне ты тоже нравишься», — безапелляционно заявила Карапуска. «Если к моменту, как я войду в возраст, ты еще не обзаведешься женой, можешь взять в жены меня». В ответ я расхохотался. На заднем плане сознания мелькнуло, что это, скорее всего, адреналиновый откат. «А хочешь, научу тебя готовить такую большую рыбу?» — подмигнул я малявке. «Конечно хочу!» — тут же заявила она. «Ты ведь теперь будешь много такой рыбы приносить? Вот. А никто ее готовить не умеет. Ни мама, ни Тиара, ни тетя Ро, ни даже сестра Роя. Если вдруг в гости к нам придет, а я буду уметь, и все мне будут завидовать». Неплохой и прагматичный план. Я оценил. «Смотри, Вай», — начал я поучать малолетку. «Сначала мы подготовим угли. Если угли будут слишком горячими, наша рыба сгорит». «А я знаю! Вчера, когда мама доверила Тиаре пожарить рыбу, она ее передержала, и отец приказал всю рыбу выбросить». «Точно», — улыбнулся я девчушке. Провел рукой над углями. «То, что надо». «Смотри, вот здесь мы поместим рыбу. И сейчас здесь ладони уже очень-очень горячо, но ожога не будет. По крайней мере, с моей кожей. Помогай. Вдвоем с девчушкой мы пристроили над углями первую партию. Для начала шкуры вниз. И еще. Я поднял указательный палец перед носом малявки. Огонь — враг готовки. Если увидишь язычки пламени, их тут же надо тушить, пока он не испортил еду. Огонь, естественно, появился тут же. Группер — рыба жирная, и как только куски филе оказались над жаром, капли жира принялись капать на раскаленные угли. Я, признаться, слегка подрастерялся. Никакой бутылки с водой или опрыскивателя для цветов, что любил использовать Михалыч, под рукой, разумеется, не оказалось. Но мелкая помощница сообразила моментально. Забежала в воду аж по колено, наклонилась, набрала морской водички прямо в рот и, подбежав обратно, выдала ее как заправский пульверизатор. Ого! Радикальный подход. Рыба получилась. Объедение. В меру жирное, очень сочное белое мясо, чем-то отдаленно напоминающее окуня, только с ярко выраженным морским вкусом. Разумеется, ее всю разметали мигом. Я только успевал насаживать на свежие прутики новые порции. Кстати, появился и шаман. Подошел, взял на пальмовом листе несколько кусочков рыбы. Сервировкой занималась Вай, а Каналуа ей в этом помогал. Или Вай помогала Каналуа, тут не поймешь. «Я вижу, ты идешь к своей цели», — проговорил шаман, прожевав и похвалив рыбу. «Это хорошо. Но это ли твоя цель?» И ушел. «Ну, хоть разговаривает», — усмехнулся я про себя. «И то дело». А еще на меня обиделся Хэтч. Он появился на пляже, когда прения с криками и руганью по поводу переизбрания нового старейшины уже стихли. Народ ел, где-то даже слышались песни. «В самом деле, Скат...» Маленький ныряльщик был хмур и неприветлив. «Мог и предупредить лучшего друга, что собираешься на такое дело». Он вздохнул. «А еще братом называешься». Хэтч был вместе с Телуа. Других учеников, да хоть того же Кая, я так и не увидел. «Извини, брат. Я устал, как шавка», — сказывалась дневная нырялка. «Потом нехилый эмоциональный стресс во время всех этих перипетий и снапа». И после, вместо того, чтобы наконец отдохнуть, я еще и исполнял роль повара. Пойми, я здорово волновался из-за всей этой ерунды. Ну, с демонстрацией вождю и старшим подводной добычи рыбы. Солнце постепенно склонялось все ниже и ниже. Еще немного, и оно, как тут и принято, нырнет в океан, и остров окутывает ночная тьма и прохлада. «Думаешь, ты один здесь умеешь нырять?» Хэтч даже смерил меня взглядом. «А я б тебе помог. Просто так». Он развернулся, чтобы уйти. «Эч, брат, погоди». Говорить пришлось уже в спину пареньку. «Слушай, я тут выбил в свое пользование хороший шмат». Кивнул на немаленький хвост от самого здоровенного группера. Ряху, конечно, поскрипел зубами, но в итоге кивнул, мол, «хорошо, забирай». «Сейчас поедем ко мне на базу, посидим, пожарим, поболтаем за жизнь, расскажешь, как учебу закончили». «Мне же интересно». «Извини, не могу». Хэтч обернулся, то он его был холоден. «Хочу последний раз провести с родными. Завтра с утра нам в деревню на сваях. У нас начинается жизнь людей глубин. А тебе — удачи на новом поприще». И они ушли. «Он что, обиделся?» Только что подошедший Семис ухватил самый конец разговора. «Вы же с ним не разлей вода были». «Обиделся», — хмуро подтвердил я. «А куда бы я его взял? Сам видел, в этой лодке, да еще со снарягой четверым уже тесно будет». «Конечно, ты прав», — подбодрил меня Семис. «Там реально даже я себя лишним чувствовал». И внезапно попросил. «Скат, возьми меня к себе в помощники». Я даже не сразу сообразил, что он просит. Видимо, это сказывалась моя замотанность и желание, наконец, со всем этим закончить, вытянуть ноги, самому поесть по-нормальному. А Семис, не дождавшись моей реакции, продолжил. «Ты не думай, я могу и с лодкой управляться. И когда ты для меня такую же штуку на ногу сделаешь, смогу так же, как ты, рыбу бить». Он на несколько секунд прервался, как-то сдулся, даже мне показалось, еще сильнее осунулся. Вздохнул. «Скат, я не хочу считать улов, разбираться с кормчими, следить за дележом. Пусть этим занимается Киаху. Я вижу, ему нравится, а мне...» покачал головой. «Мне кажется, я не был рожден для всего этого». «Понимаю», — протянул я, чтоб просто не молчать. «Чего тут скажешь?» «Скат, я хочу нырять! Я хочу опускаться под воду, плавать!» Словно взорвался Семя с энтузиазмом и сияющими глазами. «Плавать, как рыбы! Как ты! Да когда я попробовал у тебя плавать с той штукой, да ты не представляешь, какое счастье я испытал! Я же мечтал об этом всю жизнь! Наверное, об этом! Не знаю!» «Ух ты! Я не ожидал такого эмоционального всплеска!» «Ладно, дружище!» Дотянулся, хлопнул вновь поникшего парня по плечу. «Не кисни, придумаем что-нибудь». «Ты показал мне другую жизнь, Скат», — проговорил Семис. «Теперь я не смогу, как прежде». Наконец к костру подошел, довольный как слон Ряху. «Ну что, Скат?» Радостно улыбнулся он мне во все 32 зуба. «У нас получилось, представляешь, получилось». Я ждал, что от избытка чувств полезет обниматься, но, видимо, тут не принято. Он лишь улыбался, как помешанный, раскачиваясь, периодически похлопывая себя руками по ляжкам, по бокам и по груди. «Чувак, а может, у вас тут все же есть алкоголь? Видок у тебя как у остограмившегося». «Тогда я здесь сворачиваюсь», — выдохнул я. «Устал, если честно». «Да, представляешь, Скат!» Словно не слыша меня, почти мечтательно повторил Ариаху. «Большинство старших касты подтвердили, что хотят меня, старейшины. И вождь согласился?» Спохватился. «О, да, да, конечно, мальчик. Иди домой. А тебе есть куда?» «Есть, не переживай. Я побоялся, что он затащит меня к себе. Ну его, проведу лучше эту ночь на базе». «Тогда приходи завтра». Подмигнул он мне заговорщически. «Нам есть что с тобой обсудить». «Хорошо, до завтра», — махнул я рукой. «Пап!» Аккуратно сбоку выступил Семис. «Можно я со Скатом?» Но Ариаху неожиданно отказал. «Нет, сын, ты нужен мне дома». Конючить Семис не стал, на том и расстались. Напоследок, перед самым уходом с пляжа, я окликнул подельника. «Ариаху!» Тот обернулся, кивком спросил: «Чего тебе?» «Я слушал тебя, твою речь, и не мог поверить ушам». И опять замялся. Как же сказать, что для данного общества это слишком продвинуто, что ли? Но партнер пришел на помощь. «Когда подрастешь, Скат...» Он подошел вплотную и понизил голос до еле различимого. «И достигнешь, если достигнешь, место в племени, что сейчас занимаю я, то ты неизбежно поймешь, что суеверие — это лишь суеверие. Суеверие не для детей и для простых рыбаков, земледельцев, воинов и даже ныряльщиков. Старейшинам нельзя забивать голову бабкиными сказками. Впрочем, тебе пока рано думать об этом, мальчик, Скат».